Глава 3, в которой производится продажа арктических областей. Почему же продажа, назначенная на 3 декабря, должна была состояться в обычном аукционном зале, где всегда продавалось всякое движимое имущество: мебель, домашняя утварь, орудия и инструменты, разные предметы искусства, картины, статуи, медали и прочие старинные вещи? Почему, раз дело шло о продаже недвижимости, она не производилась в конторе нотариуса или в отделении гражданского суда, где полагается устраивать такие сделки? И, наконец, к чему было участие оценщика, раз в продажу ушла часть земного шара? Неужели можно уподобить движимому имуществу кусок земли нечто самое недвижимое, что только есть на свете? В самом деле, это казалось нелепым. И однако это было так. Арктические области продавались именно таким образом, купчая крепость имела обычную силу. Разве тем самым не доказывалось, что арктическая промышленная компания считала данную недвижимость движимостью, словно ее можно было переместить? Такая странность вызывала удивление у некоторых особо сметливых людей, хотя их не так-то много даже в Соединенных Штатах. Впрочем, уже известен подобный случай. Кусок нашей планеты был продан с молотка в аукционном зале при посредстве оценщика. И как раз в Америке. В самом деле, за несколько лет до того в Калифорнии, в городе Сан-Франциско, один Тихоокеанский остров под названием Остров Спенсер был продан богачу Уильяму Хольдерупу, который дал на 500 тысяч долларов больше своего конкурента Тоскинара из Стоктона. Остров Спенсер прошел за 4 миллиона долларов. Правда, то был обитаемый остров, расположенный всего в нескольких градусах от берега Калифорнии. Остров с лесами, ручьями, плодородной и твердой почвой, с полями и лугами, годными для обработки, а здесь неопределенное пространство, может быть, даже море, таящееся за непроходимыми торосами и покрытое вечными льдами. Да еще, по всей вероятности, к нему не пробраться. Следовало поэтому предполагать, что цена за неведомую полярную область не достигнет на аукционе такой значительной суммы. Тем не менее, необычное дело привлекло в этот день на аукцион множество людей, и если среди них мало оказалось серьезных покупателей, зато много было зевак, жадно ожидающих, чем все это кончится. Борьба действительно обещала быть очень занимательной. К тому же, едва европейские представители прибыли в Балтимору, как за ними все стали бегать, приставать к ним, и, конечно, все просили у них интервью. Неудивительно, что общественное мнение, как это часто случается в Америке, было возбуждено до крайности. Составлялись безумные пари, обыкновенная форма, в которую выливается общественное возбуждение у американцев, пример заразительный. Последнее время ему охотно начинают следовать в Европе. Жители Американской Федерации, а также Новой Англии, Восточных, Южных и Центральных Штатов разбились на группы и придерживались различных мнений, хотя все они, в общем, стояли за своих соотечественников. Они надеялись, что Северный полюс, в конце концов, укроется под складками звездного флага. Все же они испытывали некоторую тревогу. Ни Россия, ни Швеция с Норвегией, ни Дания, ни Голландия не внушали особых опасений. Но имелась еще Великобритания с ее территориальными притязаниями, с упорным стремлением все присвоить и поглотить, с ее банкнотами, которых она не жалела. Тут пахло крупными суммами. На Америку и Великобританию делали ставки, как на скаковых лошадей, и приблизительно поровну. Ставить на Данию, Швецию, Голландию и Россию охотников не находилось. Торги были назначены на полдень. Стечение любопытных уже с утра мешало движению на Болтон-стрит. Еще накануне в городе царило волнение. По трансатлантическому кабелю газеты получали сведения, что большинство пари, предложенных американцами, было принято англичанами, и Дин Тудринг тотчас же велел объявить об этом в аукционном зале. Говорили, будто правительство Великобритании передало значительные фонды в распоряжение майора Донеллана. В «Нью-Йорк Геральд» писали, что лорды Адмиралтейства настаивали на покупке арктических земель, уже включали их в список английских колоний и так далее. Что было достоверно в таких слухах и россказнях, никто не знал. Но в тот день в Балтиморе рассудительные люди полагали, что если арктическая промышленная компания будет представлена только своими собственными силами, то борьба, возможно, закончится победой Англии. И некоторые из самых горячих янки уже старались оказать давление на вашингтонское правительство. А новая компания в лице своего скромного агента Уильяма Форстера, по-видимому, вовсе не разделяла всеобщего возбуждения, словно она была совершенно уверена в своей победе. Условный час приближался, и толпа на Болтон-стрит все росла. За 3 часа до открытия дверей к аукционному залу нельзя было и подойти. Все пространство, отведенное для публики, было заполнено до отказа. Только для европейских делегатов было оставлено несколько мест, отгороженных барьером, откуда они могли следить за ходом аукциона и вовремя делать свои надбавки. Эрик Бальденак, Борис Карков, Якоб Янсен, Ян Харальд и майор Доналланд со своим секретарем Дином Тудринком сбились тесной кучкой, плечом к плечу, как солдаты, готовые идти на приступ. Они ведь и правда собрались взять приступом Северный полюс. Со стороны Америки никто не явился, если не считать Рыбника, владельца складов. Его грубое лицо выражало полнейшее равнодушие. Казалось, ему было безразлично все окружающее, и думал он лишь о том, куда девать грузы, ожидаемые им из Ньюфаундленда. Кто же были те капиталисты, от лица которых этот простак собирался ворочить миллионами долларов? Тут было над чем поломать голову. Никто не подозревал, что Мастон и миссис Эвенджелина Скорбит имеют отношение к делу. Да и как об этом можно было догадаться? Оба они были тут, но вместе с некоторыми другими именитыми членами пушечного клуба, коллегами Мастона, скрывались в толпе, не занимая особых мест. По виду они казались обыкновенными, совершенно бескорыстными зрителями. Уильям Форстер даже как будто не был знаком с ними. Разумеется, вопреки порядку, установленному на аукционах, на сей раз предмет продажи не был выставлен для всеобщего обозрения. Северный полюс ведь нельзя, как какую-нибудь старинную вещицу, передавать из рук в руки, рассматривать со всех сторон, разглядывать в лупу, а то и тереть пальцем, чтобы убедиться, старинная ли она в самом деле или просто подделка. А полюс все-таки был чрезвычайно старинным предметом, ведь он возник еще до каменного века, до железного, до бронзового, раньше всех доисторических эпох, потому что существует с начала мира. Хотя самый полюс и не лежал на столе оценщика, зато на виду у всех заинтересованных висела большая карта, на которой очертания арктических областей были обведены яркой краской. По 84-й параллели, на 17 градусов выше полярного круга, шла отчетливая красная линия, ограничивающая ту часть земного шара, которая по предложению арктической промышленной компании была пущена в продажу. Возможно, она представляла собой море, покрытое ледяной корой весьма значительной толщины, но это уж дело покупателя. Во всяком случае, обмана тут быть не могло. Всякий видел, что он покупает. Ровно в 12 часов из маленькой резной двери в глубине зала вышел оценщик Эндрю Джилмор и занял место у своего стола. Аукционист Флинт, известный своим громоподобным голосом, раскачиваясь как медведь в клетке, тяжело прохаживался вдоль решетки, за которой была публика. Оба заранее предвкушали, какую огромную сумму положат они себе в карман в виде процента с продажи. Само собой разумеется, что покупка должна была производиться на наличные деньги, по выражению американцев. Как бы велика ни оказалась сумма, вырученная от продажи, она целиком передавалась в руки делегатов тех государств, которые не станут владельцами продаваемой области. И вот в зале, что было мочи, зазвонил колокольчик и оповестил всех, собравшихся снаружи, так сказать, весь свет, что торги начались. Какой торжественный момент! Во всем квартале, во всем городе дрогнули сердца. С Болтон-стрит и прилегающих улиц в зал донесся отдаленный гул взволнованной толпы. Эндрю Джилмору пришлось подождать, пока волнение собравшихся уляжется, чтобы начать свою речь. Наконец он встал и окинул собрание взглядом. затем скинул пенсне и начал несколько взволнованным голосом. По предложению федерального правительства и с согласия государств, как нового, так и старого света, назначается в продажу целым куском некая недвижимость, расположенная вокруг Северного полюса, ограниченная 84-й параллелью и состоящая из материков, морей, проливов, островов, островков и ледяных торосов, со всем, что там есть твердого и жидкого. Затем он указал на карту, висевшую на стене. Соблаговолите взглянуть на карту, составленную на основании самых последних данных. Как вы видите, общая площадь всего этого участка равняется весьма приблизительно 407 тысячам квадратных миль. Для удобства продажи оценку решено производить из расчета одной квадратной мили. Поэтому при надбавках 1 цент будет означать в круглых цифрах 407 тысяч центов, а доллар – 407 тысяч долларов. Пожалуйста, потише.